Глава 18. Некоторые люди говорят обо мне, что я сделал себя сам, что всем, чем обязан, обязан себе. У меня никогда не было брата, банкира-нувориша. Моя мать никогда не спала с мужчинами, которые за это могли содержать ее и меня. В 7 мне пришлось бросить актерскую школу-студию по той простой причине, что нечем было платить умным дядям и тетям за то, что они учили меня быть самим собой. Я не был настолько талантлив, чтобы выиграть какой-нибудь грант, получить одно из десятка бесплатных мест в этой самой школе. Я был самый обыкновенный ребенок, застенчивый и глупый. Всем верил и думал, что все меня любят. Всегда будут любить. И вообще я думал, что быть самим собой учат. Ха-ха. Простите. Интернет врос клавишами в мои пальцы, и ничем его оттуда уже не изъять. Да, детство мое было садизмом по отношению к юности. Юность к зрелости, а зрелость, кто его знает, к старости, наверное. Вон я вчера на автобусной остановке встретил старика, который просил у меня денег бабушке на гостинчик в больницу. Жалкий был старик. Жалко мне его было. Я отдал десятку, кажется, не помню. Я ему уже который раз десятку отдаю. То у Савеловской, то у Динамо. И который раз у него бабушка в больнице. «Да нет, мне не жалко и Богу. Могу себе позволить отдавать по десятке каждый день, не бедствую пока. Но вот старость...» «Не хочу так испоганиться к ней, честное слово. Вот еще. Один мужик тут поймал меня в темном арбатском переулке, где я обделывал свои темные делишки хождения к другу по пиву. «Ах, он еще и пьет!» «Скажу вам больше, он еще и курит, и мало спит, и мечтает оторвать Крикулину за очередную статью, то, чем он, вероятно, эту статью писал». «Так вот, этот мужик запеленговал меня и фамильярно, упакованный такой, попросил 40 рублей». Гаишнику на взятку. Не хватало ему. Я от такой наглости последний дар косноязычия потерял и не дал ему ничего. За что он мне пожелал нужды всяческой, знал бы он собака. И словом нехорошим обозвал. Наверное, потому что у нас год овцы, следующий по китайскому календарю. Знаете, я этого мужика простил совершенно. Такой замечательный человек, честное слово. Да, кажется, забыл представиться. Марк. Журналист, анархист, пофигист и гений. Страшно самовлюбленный человек, без авторитетов и высокой зарплаты. Жадный и халяву не люблю. А любил одну даму, которая никак не могла решить, что она испытывает ко мне. Сильно ли ее чувство? Ходил за ней, как проклятый, несколько месяцев. 5 пар обуви истоптал, телефон оборвал, бородой оброс, аппетит потерял и, в конце концов, замочил свитер в растворителе накипи для стиральных машин. После этого проснулся поутру, почесал в затылке и понял — даме нужно чего-нибудь потерять, чтобы понять, кто она сама есть и чего она по жизни хочет. И тут же понял еще одну вещь. Потерять ей, по-видимому, надо меня. Представил себя под колесами автомобиля, сочиняющим в предсмертном бреду завещание. Мол, все порванные носки Пашки, а целые Андрюшки. Памятник с крыльями размаха Альбатросова. Потом увидел себя дернутым током от бесхозно болтающегося провода, как все это увидел, подскочил, и было мне озарение. «Беги отсюда, пока не поздно стало!» «Всех люблю, всем, кому должен, прощаю, чмок-чмок!» Жест ручкой и быстро-быстро. Пускай теряет, но не меня. Еще очень хочется пожить почему-то. Да, а деньги как раз кончились. Но я не за этим к моему еврейскому папе решил пожаловать. Мой еврейский папа вообще отдельная песня. Этот тихий и скромный мальчик, который подойти боялся, познакомиться, взял и пошел, позвонил в газету, напечатался. «Ха, папа, мальчик вырос!» «Не, я, конечно, молодой, бесперспективный, больной астматик, с сомнительным происхождением, но я даже не поэтому пришел к нему, не за жалостью. Вчера в подъезде увидел щенка, не выгнал, поздоровался. Щенок ни хрена не понял, но, наверное, остался благодарен. Ему единственному, пожалуй, не за что меня не любить. Хотя и наоборот тоже, но так лучше всего. Взять бы его домой, приручить. Но разве у меня есть дом? Если б дед не заболел, я с трудом оторвал бы пятую точку от плоскости стула и приехал сюда. Дед у меня великий в своем роде человек. Жаль, что на детях природа активно отдыхает, ей-богу. А знаете, он подарил мне свою фотографию, где он молодой, красивый еврей, еще столького хочет от жизни, и сказал: «Хоти, как я хотел», или что-то в этом роде. И когда у меня носом пошла кровь в вагоне метро, пока я ехал от него сюда, на Красноармейскую, я понял, чего хочу. Хочу жить. Страшно хочу жить на этом поганом свете. А в переходе, пока смотрел на витрину левых дисков, кто-то обнял меня, подкравшись сзади, что-то сказал на ухо. Я был в наушниках. Когда повернулся, чтобы посмотреть, увидел только спины уходящих прочь. Поэтому я до сих пор верю в великую разумность всего сущего. Неплохо, оказывается, помнил Марк квартиру Декторов. Вот коридор, упирающийся в ванную. Налево кухня, направо гостиная, из которой вырастает священный аппендикс кабинета. Марк потрогал пальцем отошедший от стены лоскут обоев, встал на цыпочки, попытался заглянуть на антресоль, ничего там не увидел, и, заложив руки в карманы моднейших брюк, прошмыгал в гостиную. Да, диваны все те же окна без занавесок, потому что некого стесняться на птичьей высоте 7-го этажа. Те же стаканы в доисторическом буфете времен отцовской молодости. Марк открыл стеклянную дверцу, хрустнувшую несмазанной петлей, достал бокал и, самозабвенно зажмуриваясь, чокнулся с другим пустым. «Твое здоровье!» Он посмотрел на потолок, вдоль которого бежали морщины трещин, подошел к подоконнику, пошевелил пальцем пыльное алоэ, жалкое такое, и глубокомысленно вздохнул. Это ж надо было все так фантастически засрать. Толкнул плечом дверь кабинета и оказался в полутемной длинной комнате. Со всех сторон высились стеллажи с книгами, под ногами извинялся в собственной плешивости палас, а кровать раскинулась старой больной женщиной, во всей непричесанности покрывал и подушек. Марк знал, что в таких комнатах должно непременно пахнуть чем-то сладким. Ему говорили, что это дорогие духи. Нет, это не духи. Это то, что заливают духами. Это старость. Ему должно сейчас быть около 47. Ну да, конечно. Хотя, если средняя продолжительность жизни мужчины у нас и так года 54, то 47 — это почти мудрость. В том смысле, что старость — ее непременный залог. Те же Собр-Сочи. Вот забавная штука. Человек по-хорошему может прочесть штук 7 Собр-Сочи за всю свою жалкую жизнь. На кой ему тогда все это? Гордость. Все гордость. Не, конечно, он прочел Чехова. Никаких непоняток. Но нафига ему Садуль? Ведь наверняка лазил туда пару раз всего, и то в годы учебы. Да и кому вообще, кроме экзаменаторов институтских, интересно, сколько ты всего прочел? Или будешь ходить и изрекать всякую всячину с указанием источника? Человеческое знание безымянно. Но и не может тут быть никаких авторских прав. Приходят к нему всякие, смотрят на эти прелести бумажного производства. Да, количество книг вокруг человека облагораживает его. Достал синий прямоугольник Мандельштама. Лениво распахнул на 178-й странице и перечитал «Нашедшему подкову». Когда-то я знал его наизусть. И ровно 40 подков занимал путь от нас сюда, на троллейбусе номер 45, поканувшим в лету субботам. Мама, он все такой же, простой вифлеемский пастух. И Мандельштам по-прежнему зажат между Цветаевой и Сологубом. Он тот же, мама, он тот же. За стеной послышалось какое-то шевеление. Марк упал на низкую кровать Евграфа Соломоновича и заложил руки за голову. «Ничего себе, тахтишка, ортопедическая!» Закрыл глаза и представил, как заплаканная Настя, умытая холодной водой из-под протекающего крана, запудрившая грустные тени под глазами. Кто бы запудрил его тень в этом мире? Как она пересечет протяженность коридора, преодолевая лирику его застенных видений. Вот ее шаги. Как оправит на полном теле замечательное платье, надетое специально для него, пришедшего. Как повернет ключ в двери и впустит мужа. Может быть, муж принесет ей цветы? И встанет на одно колено, изнемогает романтики. Хотя какая там романтика, дорогой Евграф Соломонович, уж нам-то с вами отлично друг про друга все известно. Марк перевернулся на живот. Ему в ребро воткнулась антенна мобильника и заставила изменить позу, сесть. В коридоре вовсю ходили и разговаривали. Она ничего не скажет обо мне, пока я сам не мелькну ему в глаза. Марк встал, потянулся, пропел что-то себе под нос и собрался игривой походкой выйти прочь. Затормозил на секунду, отыскав глазами где-то на четвертой снизу полки стеллажа старого плюшевого медведя, сцапал его за ногу. Всегда хотел оторвать нос этому плюшевому отморозку. Маленькая черная пуговка отскочила на пол, и печальный медведь стал похож на гоголевского майора Ковалева. «Да здравствует возвращенная нам возможность портить вещи безнаказанно!» По мере приближения к коридору голоса становились все громче. Один, вероятно, детский, другой — ломающийся баритон. Был слышен чей-то молодой смех. Марк прислонился к дверному косяку гостиной, не спеша обнаруживать свое присутствие. Он вслушивался в эту чужую жизнь, пытаясь угадать в ней биение сердца одного, единственного, интересного ему человека, Евграфа Соломоновича Дектора. Настя что-то нарочито весело рассказывала. Она-то знала, что за спиной у нее стоит нервный юноша, нежданный гость. Баритон смеялся ей в ответ. И тут баритон прервался взвизгивающим тенором. Марку вдруг сразу вспомнилось все его детство. От первого до последнего дня этот голос учил его говорить «папа», рассказывал сказки по вечерам. И в этих сказках маленький Марк скакал на белом пони через незнакомые города, и у него была цель — найти свою принцессу в башне из слоновой кости, залезть по косе, которую она спустит из окна до земли, победить чародея и быть счастливым. А над всем этим был его голос, высокий тенор, срывающийся на поворотах, обещающий счастье ребенку. А потом этот голос сказал: «Пока, малыш!» И уже мамин голос, сливаясь с пейзажем, бегущим за окном Международного экспресса Москва-Париж, объяснил ему, что папа уехал. Куда уехал, Марк не мог понять лет пять. Потом однажды, дело было на уроке биологии, он смотрел в микроскоп на инфузорию туфельку. Все стало ясно. Тогда Марк поправил белый халат, посмотрел на портрет Вильяма нашего Шекспира, непонятно как затесавшийся в естественно-научный кабинет, и сказал себе: «Триедина банальная история случилась и со мной. Что ж, будем жить дальше». И маленькая девочка, его соседка, ласково посмотрела на Марка своими большими глазами. Марк сложил руки на груди и шагнул в коридор. Он был спокоен. Сердце билось не больше 60 ударов в минуту. От волос шикарно пахло Estée Lauder. Он шагнул и остановился, скептически приподнимая левую бровь. Правую никогда не умел. В голове его были готовы 1001 ответ на все возможные вопросы. Не было ни злости, ни боли. Было огромное чувство удовлетворения, что другого можно поставить в тупик. А задачить страшно. Марк тряхнул головой, откидывая назад мешающий ему хвост. Голоса как-то сразу поумолкли. Только один детский продолжал хихикать, вероятно, не понимая, почему другие перестали. Марк улыбнулся краем рта и, разводя руки в стороны по-театральному, склонился в глубоком реверансе. «Ну, здрасте, родные мои! Столько лет, столько зим!»